Глава 15. Уборка или тайное становится явным. Обед, лекарское дело и физкультура ничем экстраординарным, вроде очередного покушения или нового преподавателя, не ознаменовались. Потому Яна с чистой совестью оставила друзей на фехтовании и отправилась к башне судеб за инструментом. Дверь святая святых, согласно правилам, заведенным мастерами, распахнулась ровно в 4 часа дня. Сейчас девушка спокойно зашла внутрь, чтобы вооружиться всем необходимым. Не зная наверняка, насколько в апартаментах Дейсера грязно, прилежная студентка захватила порошок, ведро, несколько тряпок, щетку и швабру. А потом применила знак портала. Топать через всю академию при оружии и отвечать каждому любопытствующему, куда она такая красивая собралась, не хотелось. Знак сработал безукоризненно точно, как всегда. Яна оказалась в полутемном коридоре близ ритуального зала и отыскала взглядом синюю дверь. Постучала и отступила, не дождавшись ответа. Про себя девушка задумалась. Как быть, если сам демон сейчас следит за отработками других студентов? Входить, если открыто, коли ее звали вчера, или это будет нарушением демонической этики? Над головой хрипло кашлянули, повеяло ветерком. Янка вскинулась и с удивлением уставилась в открытую дверь. Демон в своем живом плаще с капюшоном стоял на пороге и ждал, пока его заметят. Неужели стеснялся? «Ясного вечера, я пришла вымыть у вас пол», — бодро отрапортовала студентка, тряхнув в демонстрационных целях ведром. Дейсер отступил и приглашающе повел рукавом. Яна хотела было шагнуть, но спохватилась. «Ой, а у вас горячая вода есть? Ведро налить?» «Ешь!» — прошелестел чистоплотный демон. Студентка вошла и огляделась. Комната оказалась единственной, зато большой и очень светлой, с окном в треть стены, купальней, углублением в полу, в левом верхнем от двери углу. Никакой мебели внутри не имелось. С одной стороны, мыть удобно, а с другой — демона стало жалко. Пусть он вызванный, но ведь с академией, наверное, что-то вроде контракта заключал. Неужели ему совсем не платят и даже какой-никакой кровати приобрести не на что? «У вас тут так пусто!» — растерянно брякнула Яна. «Тш-тш-тш!» Кажется, Дейсер скрежещуще рассмеялся. «Ты меня пожалела, глупышка! Я не нуждаюсь в материальных предметах. Я сам творю любой по своему желанию». В доказательство сказанного он сел в глубокое кресло, форму которого принял живой плащ и снисходительно велел. «Исполни договор». Яна открыла самый обычный кран в самой обычной купальне, та же ванна, только в пол вмурована. Наполнила ведро и приступила к работе. Много ли надо времени и сил, чтобы помыть пустую чистую комнату 7 на 9 метров? Ректор Шауртан не соврала. Помещение действительно убирали. Ни следа грязи или пыли на каменном полу или стенах не было. Убиралась Янка скорее для проформы, но и, наверное, для того, чтобы смыть эти незримые и вездесущие частицы листьев и гиды, от которых у демона чесалась чешуя. Чуть больше времени и порошка потратила, чтобы вымыть ванну. «Хорошо», — довольно прошелестел Дейсер, наблюдающий за процессом из своего сотворенного кресла. «Быть может, не только людям, как утверждала ехидная поговорка, свойственно получать удовольствие от созерцания чужой работы». «Хочешь, награжу?» «А можно?» — оживилась студентка. «Можно», — подтвердил демон снисходительно с какой-то застарелой насмешкой. «Все вы, люди, никак не угомонитесь. Все чего-то просите, требуете, жаждете. Что ты желаешь?» «Скажите, у вас, Дейсеров, есть трагические песни о любви?» — поинтересовалась Яна, сноровисто складывая инструменты в ведро. «Есть». К высокомерным интонациям черного плаща прибавилась растерянность. «Спойте одну, если можно. Мне для рассоведения очень надо», — выпалила Яна. «Ну а что, наглеть так наглеть. Сам же спросил, чего она хочет». Демон несколько секунд размышлял, выбирал песню или решал, а не издевается ли над ним девушка. Потом ответил, безо всякого зловещего пришепетывания, неожиданно звонким тенором. «Спою, садись». В ноги дамской толкнулось такое же удобное кресло, как то, на котором выседал Дейсер. «Ой, а у вас голос почему-то поменялся?» Удивилась слушательница, без всякого предупреждения с комфортом устраиваясь в кресле. Сотворил его демон или мебельщик сделал? Какая разница, если удобно? Не на пол же, каменный и жесткий, из принципа садится. «Таков мой первый истинный голос», — усмехнулся демон. «Только второй больше подходит для работы». «Да, точно. От вашего шепота скрежета мурашки по коже табунами бегают». Уважительно кивнула девушка. «Для того и выбран». Довольно подтвердил Дейсер, откашлялся, как самый обычный человек, готовящийся выступать, и запел. «Два крыла обрывка тьмы, что витали до создания, сотворение и признание были все же разделены». Далее следовала, как и заказывала Яна, трагическая история пары Дейсеров, один из которых оказался во власти злобного колдуна, по повелению коего должен был обратить в прах мир, где обитала его возлюбленная. Чтобы сохранить любимой жизнь, демон отказался исполнять приказ и погиб. Его уничтожила магическая сила рабских оков. Возлюбленная и ее род узнали об этом, и жизнь колдуна превратилась в сплошной кошмар. Так был отомщен герой. «Тебе понравилось?» После паузы как-то неуверенно спросил демон молчавшую девушку. «Ой, да, очень!» Яна утерла ладошкой выступившие слезы. «Жестоко, но справедливо и очень трогательно. Можно мне сейчас записать вашу песню, и я ее исполню на рассоведении?» «Пиши, продиктую», — дозволил Дейсер. Студентка открыла предусмотрительно прихваченную тетрадь и навострилась записывать. Вот эта песня — настоящая, а не слезливое нытье, которое не украсило даже мастерское исполнение Цицелира. Расставались демон и девушка спустя десяток минут, если не друзьями, то приятелями точно. Если у Яны и был где-то в глубине души остаток страха перед демоном Дейсером, то сейчас он исчез окончательно. Донская, весело помахивая ведром и постукивая по камням тропинки шваброй, возвращалась к башне судеб. Конечно, перенестись было бы куда быстрее, но на пути к цели стояло два препятствия. Во-первых, мастера не одобряли бесконтрольного использования знаков перемещения на территории АПП. Возможно, опасались, что ленивые студиозы вообще разучатся ходить. А во-вторых, больше знаков портала в кошеле не осталось. Так всегда бывает. Кажется, вот, всего еще навалом, а как нужно, сунулось и пусто. Да уж, на следующей лабораторной работе следует основательно пополнить запас. Или вовсе не дожидаться занятия, а посетить лабораторный кабинет во внеурочное время. С другой стороны, после тренировок Теобаля и Леоры не то что прогулка, пробежка по всей территории АПП от корпуса до башни для Яны не была в тягость. Как-то сам собой незаметно сошел лишний жирок, сменившись упругими мускулами, налилось силой тела. Ясное дело, стройной, тонкой и звонкой, как эльфа или дриада, землянка не стала, да и не стремилась к подобному. Это же если бы она вдруг похудела, пришлось бы менять весь гардероб. Где таких деньжищ набраться? «Эй, Яна, да?» — окликнул звонкий голосок. Симпатичная девушка в форме пророчицы-третьекурсницы с темно-медовой косой, уложенной вокруг головы, поднялась со скамейки. «Да», — миролюбиво откликнулась Янка, подходя к лавочке. «Ответь, пожалуйста, твой напарник Машелис действительно помолвлен?» Искательно заглянула в глаза блюстительницы пророчица. Кажется, сведения о помолвке Лиса успели просочиться к студенткам АПП через орка-ревнивца. Но личность невесты пока оставалась для поклонниц дракончика тайной. Воспоминания о фингале в пол лица на физиономии нахального друга были еще свежи. Потому Донская решила подтвердить информацию и ответила прямо, страхуя непутевого дракончика от подобных ситуаций. «Да, он заключил ритуальную помолвку в Храме Ветров, и ее одобрила старшая родственница Улибелара, леди Ливьерис». «Осторожно», — ответила Яна. «У-у-у!» Разочарованно протянула девица и сморщила нос. «Значит, это истинная связь. Спасибо, пойду девчатам скажу, чтобы ни на что не рассчитывали». «Если кто погулять и повеселиться хочет, то лучше Машелиса парня не найдешь. Она что-то серьезное и впрямь. Лучше губу не раскатывать». Согласилась землянка, не понимая, почему так странно. То ли тревожно, то ли напротив, приятно стало на душе. И осторожно уточнила. «Слушай, а что с храмом? Все действительно так строго?» «Конечно». Широко распахнула васильковые глаза медово-косая дева. «Это храм сил. Если они дают свое благословение, значит, видят совместный путь двух сердец и одобряют его». «О как!» — крякнула Яна от неожиданности, едва не выронив ведро. Ей ничего такого ни сам женишок, ни его бабушка не рассказывали. Да что драконы, даже декан, всегда обо всем предупреждавший и все объяснявший, насчет ритуала, связавшего студентов, промолчал. В прошлом году, когда Янка и Лис подходили поговорить о неснимаемых браслетах, от которых не удалось избавиться, гад лишь таинственно улыбнулся и только не отмахнулся от парочки. Дескать, не парьтесь, время все на свои места расставит. Разузнавшая все необходимое пророчица уже давно исчезла с лавочки, а Яна еще минуту-другую постояла, соображая, чем ей грозит такое специфическое благословение сил на брак с безалаберным напарником. Отдельно Яна представляла грозную бабушку и обильные матримониальные планы последней. Вздрогнула, а потом мысленно отмахнулась от проблемы. Леди Ливьерес в подборе достойной пары для внука и против сил пойдет, не чихнет. А, скорее всего, по их воле подберет девицу, во всех отношениях отвечающую не только требованиям высших созданий, но и собственным представлениям о знатности и достатке претендентки. Зато теперь можно было не волноваться за напарника. Никакого крокодила в юбке ему точно не навяжут. У сил это понимание не найдет. Можно было бы не... А почему-то все равно что-то скребло внутри, будто маленький червячок Нитхёк украдкой грыз душу. Не без усилия, отогнав досадный рой мыслей, Яна перехватила ведро поудобнее и двинулась к башне судеб. Плиток на площади сегодня никто не мыл. Изнутри башни звяканий и шлёпанье тряпок тоже не слышалось. Наверное, никто не успел заслужить почетного права прикоснуться тряпкой к местным достопримечательностям. А нет, все таки какое-то звяканье, бумканье и погромыхивание из недр башни донеслось. Донская шагнула через порожек и увидела в приоткрытой двери подсобки знакомую щуплую лопоухую фигурку первокурсника-летописца. Веснушчатый домовича сражался с инструментами, пытаясь вытащить одновременно ведро, швабру, тряпку и выйти через узкую дверь. Яна, добрая душа, оставила свои вещи в уголке и ринулась на помощь первокурснику. «Ух!» — цепко ухватилась за ведро. «Эх!» — вцепилась пальцами в щетку. «Ах!» — поднатужилась и дернула. И вот уже, как неформатная пробка из бутылки, парень вылетел наружу. «Ой, добро! Ясного дня!» Растерянно хлопая глазищами, поздоровался бедолага с девушкой. «А зачем ты это сделала?» «Ясного дня, Ясик, просто так, помочь захотела». Пожала плечами Яна, всегда помогавшая по зову души и сердца. «Ты же никак выйти не мог». «А-а-а!» Заулыбался домовича и, не удержавшись, прыснул. «Спасибо, только я не выйти, а зайти не мог, но все равно спасибо». Теперь настал черед Яны сконфуженно ойкать, после чего студенты хором весело рассмеялись. Девушка сочувственно уточнила. «Неужели ты все еще отрабатываешь шутку в общежитии?» «Нет». Покаянно вздохнул и скромно потупился лопоухий паренек. «Теперь работаю за шутку на лекции мастера Ясмера». «Как тебя угораздило?» Пораженно выдохнула Донская. Она не представляла, кем это надо быть, чтобы шутить на лекции по основам мироздания. И уж тем более над мастером Ясмером, который, может, и понимал шутки, но не в отношениях преподаватель-студент. Как оказалось, чтобы шутить, нужно было быть мелким домовиче с причудливо устроенной головой. О чем Ясик и поведал сочувствующей слушательнице. В тот первый раз, когда домовичи и Лис оказались в лавке Фиеры, в число покупок, кроме красок, каким-то волшебным образом затесался еще и пузырек универсального, бесцветного и невидимого, если верить надписи на этикетке, клея. Сосед по комнате случайно обнаружил клей на рабочем столе домовича. Слово за слово, и приятели заспорили, насколько клей универсален и невидим. Решили проверить свойства средства, которое для большей надежности предлагалось продержать на приклеиваемом предмете не менее 15 минут. Никакого другого места, где предметы пребывают в максимальной неподвижности, кроме зала лектория, по основам мироздания, домовича в голову не пришло. Так что чудо-гений умудрился просочиться в запертое помещение за пару минут до лекции и накапать клея на все скамьи. Никто ничего не заметил. Когда по окончании лекции ударил колокол, и Ясмер привычно отпустил студентов, ни один не двинулся с места. Приятно пораженный рвением молодежи в постижении философских глубин, мастер поощрил усердие еще 15 минутами лекции. И лишь по окончании оных, когда вновь отпущенные студенты не двинулись с места, в сердце мастера зародились подозрения. Вызванный с места в приказном порядке первый попавшийся ученик к мастеру подошел таки. Но характерный треск материи и дыра на тыльной стороне брюк объяснили Ясмеру причину студенческого рвения. Домовичи свою вину скрывать не стал и честно признался в авторстве эксперимента и мотивах оного. За рвение в познании был удостоен горячей благодарности всего потока. Больше всего студенты сетовали не на необходимость смены пострадавшей от клея формы. Без повреждения ткани никто встать со скамьи так и не смог. А на дополнительные четверть часа чтения головоломного материала. От мастера Ясмера, на свое счастье, читавшего лекцию стоя, домовичи досталась отработка — мытье лестниц в башне судеб в течение циклады. Причем, как посетовал паренек, староста Лестер не только прочитал шутнику лекцию о шутках хороших, разных и скверных, но и повадился ходить в башню с инспекцией чуть ли не ежедневно. Может, опасался, как бы первокурсник, оставленный без присмотра, не поэкспериментировал с древними реликвиями Академии. После душевного рассказа о шутке Ияна взглянула на мелкого домовича с некоторым подозрением и осторожно спросила. «Ты к прялке из станков в башне наверху ходил?» «Куда?» — простодушно удивился Ясик. «Мне 5 нижних полетов мыть назначили. Я выше не лазил. А что там?» Парень покосился на лестницу. «Что-то интересное есть?» «Было», — мысленно ответила Яна и на всякий случай спросила. «Кроме тебя еще кто-нибудь в эти дни на отработку назначен?» «Не знаю», — пожал плечами паренек, взирая на девушку с таким бесхитростным спокойствием, что сама мысль о возможной причастности домовича к исчезновению реликвий казалась абсурдной. «Я никого, кроме Лестера, не видел. Староста наверх поднимался разок, ненадолго, и все. Тут обычно тихо, если кто и приходил, то после меня или до». Лопоухий чудик наморщил нос и почесал за ухом. «Ясного вечера. Закончил отработку?» Староста Феох нарисовался в башне, как по заказу, и сразу вперил в первокурсника подозрительный взгляд. «Закончил?» — бодро отчитался Ясик. «Тогда ступай на ужин, горе факультетское». Со вздохом скомандовал толстяк и посторонился. Кажется, у старосты сложилось предвзятое отношение к бедному пареньку. Домовичи воспринимался им как аналог взрывчатки на ножках. Никогда не знаешь, где рванет, но рванет непременно. Потому нужно заранее присмотреть укрытие, надеть каску и наблюдать за процессом из глубокого окопа. Весьма вероятно, что после второй выходки Ясика было недалеко от второй стадии адекватной реакции на придумки новичка. Завернуться в простыню и медленно ползти в сторону кладбища. Лопоухий недоросль тепло попрощался с Яной, прихватил сумку и в прискочку помчался через площадь в сторону корпусов. «Лестер, послушай, ты никого, кроме Ясика, не видел, когда сюда приходил и поднимался наверх?» — уточнила Донская. «Никого». Быстро и как-то излишне суетливо отозвался Феох. «Тогда отвечай, зачем спер реликвии?» Раздался с порога задорный голос дракончика. И пусть его волосы слиплись от пота, зато глаза блестели энергией и задором, которые не смогли прогнать изнурительные тренировки. «Привет, Ян. Мы Ясика по дороге перехватили. Парень сказал, где тебя искать». «Так что, Лестер, где реликвии? Так и будешь молчать?» Прогудел за спиной напарника Хак. Янка удивленно нахмурилась. Она не понимала, с какого перепуга друзьям вздумалось донимать бедного Феоха нелепыми придирками, подозрениями и вдобавок разглашать тайную информацию, которой с ними, как блестителями пророчества, поделился декан. Девушка уже хотела вступиться за невиновного, ошарашенного нелепыми нападками Феоха. Не успела. Раздались характерные звуки, и в замкнутом пространстве возник запах, свидетельствующий о неподдельном волнении. Естественные расовые особенности выдали старосту летописцев с головой, вернее, с нутром. «Я только ректору скажу». Даже не покраснев, а побагровев, тихо шепнул понурый Лестер и одарил компанию очередным взрывом несравненных ароматов. «Как скажешь». Прижав рукав к носу, прогундосил Машьели Соли Белара, залез в кошель и, надломив знак СОАС, торопливо выпалил. «Ректор Шортан, у студента Лестера есть информация по пропавшим реликвиям. Он жаждет поделиться ею с вами. Откройте портал». «Только противогаз захватите». Хотела было посоветовать Янка, да поздно. Устного ответа на призыв Лиса не последовало. Зато сгустилась серая дымка в углу башни, рядом с часами-гонгом, и выплюнула комплектом декана Гадари Калинероса и Дракесса Шауртан. «Ясного вечера, студент, мы слушаем». Стремительно шагнул ректор к Фиоху. От потряхивания за грудки толстячка старосты Дракесса удержалась, но, кажется, с превеликим трудом. «Это я», — прошептал Лестер, отчаянно комкая полу жилета в пухлых пальцах. «Я убрал прялку и станок в пространственный карман башни». «О, творец, сила 21 и великое древо Игидриксиль. Зачем?» Возведя очи к потолку, простонала удивленная поступком тихого и прилежного студента ректор Шауртан. Чего только они с мастерами не передумали о пропавших артефактах и каких только версий не перебрали. Но до такого идиотизма не додумались. «Пространственный карман Фиохов, ну конечно!» Пробормотал себе под нос декан, понявший только сейчас, почему исчезновение реликвий было подано без обычного трагического надрыва и нагнетания угроз, свойственного большинству пророчеств. А вот кое-кого, в частности автора предсказания, ждала серьезная взбучка от мастера Ратамира. Это же надо было слепить два пророчества в одно, руководствуясь внешними признаками, единым местом действия и замешанными субъектами. «Вы мне очень нравитесь, госпожа ректор. Я не знаю, какой подвиг совершить в вашу честь, чтобы вы дозволили мне начать ритуал ухаживания дракесов. Потому отважился на такой жест привлечения внимания. Хотел поразить вас». Скороговоркой выдохнул Фиох и выдал очередной залп внутреннего духа, от которого сперло дыхание не только у чуткого дракончика, но и у всех присутствующих. «Мне, право, очень лестно твое внимание, Лестер, но на ухаживание я ответить не могу. Я уже связана супружескими узами с достойным мужчиной, деканом Гадари Калинеросом». Просипела Шауртан и, не выдержав химической атаки, выскочила из башни. «Реликвии вернуть можешь?» Дыша через рукав мантии, гнусаво уточнил гад, пока остальные со слезящимися глазами буквально на ощупь пытались последовать примеру дракессы. «Да, они никуда не делись. Сейчас схожу и выну». Печально пробормотал убитый новостями Фиох и, тяжко вздыхая, побрел по лестнице вверх. Деор не выдержал таки пытки. Чуткий нос его оказался не готов к терзаниям запахами. Гад надломил нужный знак эгиды, и когда зеленоватая с голубыми искорками дымка рассеялась, вонь исчезла. Остался исключительно приятный, а если познавать сравнение, то почти живительный запах свежескошенной травы. Не успевшие сбежать из башни студенты воззрились на декана с искренней благодарностью в покрасневших глазах. После отбоя газовой атаки вернулась в помещение и ректор. «Лис, а откуда ты узнал, что это Лестер спрятал прялку и станок?» — тихо спросила Яна у напарника. Конечно, про супружеские узы, связывающие декана и дракессу, тоже было бы интересно расспросить поподробнее, но вряд ли кто-то из присутствующих собирался об этом рассказывать. Гат и Шауртан вроде как не делали страшного секрета из своих отношений и в то же время не афишировали их. Это сейчас, глядя на мастеров, Янка только диву давалась. Насколько слепой она была, не разглядев за суховато-деловым общением этих двоих по-настоящему глубоких чувств, отраженных не в нежных словах и объятиях, а в самом простом взгляде, жесте, истинном доверии и общности интересов и действий. «Узнал про Лестера? Да никак, я вообще-то пошутить хотел». Повел плечом дракончик, тоже огорошенный вестью о семейном положении учителей. «А как он поддержал, словно покровитель за язык дернул. «Вовремя он нас», — одобрил тролль. «Не всем же быть в АПП-носителями неконтролируемого хаоса. Кому-то надо и пророчество исполнять». Демонстративно задрал нос Машьелис. И тут же, коль уж представилась возможность, задал Дракессе самый животрепещущий вопрос. «Госпожа ректор, а нам таким хорошим за устранение всех предрекающихся пророчеством угроз для Академии особая благодарность к стипендии положена?» «Могу написать признательное письмо леди Левьерис». Мгновенно отреагировала Шауртан, зловеще прищурив глаза. «Ой, я такой скромный, такой скромный. Госпожа ректор, право, не стоит оценивать мой ординарный поступок столь высоко». Мгновенно открестился от высокой чести дракончик и совсем тихо прибавил. «Вполне достаточно звонкого и золотого выражения признательности». Ректор, кажется, зарычала. Надо же было лису с вопросом о деньгах влезть, когда мастера сами на себя сердились за то, что выходку Феоха проморгали. Спасая попавшего Дракеси под горячую руку напарника, заговорил тролль. «Госпожа ректор, а можно два вопроса?» «Ну?» — рявкнула раздраженная Шауртан. Даже гад счёл нужным подойти поближе и взять жену за руку. Он принялся осторожно поглаживать ее ладонь. Гейзер злой досады, буквально брыжущие женщины, мало-помалу стал утихать. «Как Лойли Лельс? Приняли ее в Академию Целителей?» «Приняли», — уже спокойнее отозвалась Шауртан. «С условием, разумеется. Она должна будет нагнать пропущенный материал и отчитаться по нему преподавателям». «Ой, как хорошо!» — искренне порадовалась за бедняжку Яна. «Еще бы! Теперь ей точно некогда будет народ травить. Учеба все время займет. Ухмыльнулся лис, заработал за подколку легкий подзатыльник от тролля и заткнулся. А Хак, между тем, задал и второй вопрос, напоказ смущаясь и чуть ли не шаркая ножкой. «Мастер Быстрый Ветер дал нам задание. Мы должны подобрать и исполнить трагические песни о любви. Не могли бы вы, ректор, поделиться толикой знаний о творчестве дракесов?» «С тобой?» — искренне удивилась Шауртан. Любовная лирика дракессов не вязалась в ее представлении с грубовато-прагматичным троллем. «Нет, с Яной. Она давно уже у вас попросить хотела, да застеснялась, а ей в конце семестра реферат сдавать». Перевел стрелки Хак. И Яна поняла. От лиса Фагард грозу отвратил, а вот ей к следующему занятию придется учить сразу две новые песни. Про подарок от Дейсера тролль, причиняющий подруге добро, узнать не успел. Просёкший тактику Хага декан хмыкнул и подмигнул приунывшей студентке. «Песню!» Отчего-то поморщилась Шауртан. Наверное, не была поклонницей трагической лирики. «Хорошо, я подберу подходящую и передам при случае через декана Годерика Ленироса». «А как же мелодия? Я нот не знаю. Вы не напоете? Жалобно попросила Донская. «Вот декан тебе и напоет». Быстро перевела стрелки Дракесса, а гад почему-то закашлялся. Или это он прятал за кашлем смех? Откуда было знать студентам, еще не изучавшим дракесов во всей полноте, об одной из их особенностей? Почти полном отсутствии музыкального слуха у большинства представителей расы в человеческом обличье. Змеи лишь шипели, не владея речью. Драконы пели прекрасно, а двуногая ипостась, хоть и говорила, да красиво петь не могла. Пока разбирались с наградами и наказаниями, пришлепал сверху тяжело отдувающийся Лестер. Обыкновенно подниматься наверх по лестнице тяжелее и дольше, чем спускаться с нее. Но Феох на личном примере доказал, что из любого правила имеется исключение. Особенно легко они возникают, если внизу ждут неприятности, в частности, сердитый ректор и неизбежное наказание.